решительно взял деньги, глаза его были насторожены. Я сказал, из этого отеля через пару минут выйдет женщина. Если она будет брать такси, посади ее в свою машину, извести меня, куда она поедет, и ты не пожалеешь. Он рассмотрел карточку в тусклом свете фонаря, а когда снова посмотрел на меня, на лице его играла широкая улыбка. «Разумеется, Майк», — сказал он, — «не сомневайся». Делси Махелис жила в кооперативном доме, который величественно возвышался посредине парка. В таком доме с его спокойным великолепием могли жить только очень состоятельные люди. Я знал имена некоторых владельцев квартир в этом доме и был удивлен, что Делси может себе это позволить. Она увидела немой вопрос на моем лице и сказала, «Ну, не удивляйтесь, Майк». На этом настаивает совет директоров фирмы Прэктона. Своего рода престиж, и поскольку они все равно являются владельцами этого дома, то я рада была удовлетворить их желание. Неплохо, неплохо. Хотел бы я иметь такую работу. Вы можете, по крайней мере, хотя бы временно воспользоваться этой роскошью в знак моей благодарности за то, что вы взяли меня с собой сегодня вечером. Но ведь уже слишком поздно. Самое время пить кофе. Или вы слишком старомодны? Я издал смешок и пошел вслед за ней к лифту. Воздух свистел в шахтной клетке, тихий звук работающих механизмов доносился, казалось, издалека. Тихие голоса, подумал я, они как будто нашептывали мне не слишком громко. Я едва их слышал. Пожалуй, прошли добрые старые времена. Я тогда соображал быстрее, теперь все обстояло хуже, чего-то я не успевал схватывать, как сегодня в Сандлер-отеле. Все было хорошо. Так я и скажу Гарри. Я сделал то, о чем он просил. Грета была в неважном положении. Она цела и невредима, это главное. Я не могу винить ее за то, что она не хочет видеться с Гарри. Может быть, она знала погибших девушек, но ничего особенного в этом нет. Грета жива и хочет, чтобы все оставалось так, как есть. Ну что в этом особенного, черт побери. Я не заметил, что лифт остановился, и машинально вышел вслед за Далси, которая провела меня в маленькую переднюю, а затем в великолепную комнату, окна которой казались живыми картинами Нью-Йорка в мерцании мириадов огней. «Очнулись?» — улыбнулась она. «Вот мы и дома». Она протянула мне руку и потянула в комнату. «Кофе или что-нибудь покрепче?» «Кофе», — ответил я. «Вы уверены, что ваши друзья не станут возражать против моего пребывания здесь? Друзья? Ну, те, с которыми вы обычно общаетесь, они ведь занимают высокие посты». Далси опять издала смешок. Эта волнующая привычка делала ее похожей на школьницу. Некоторые из них действительно неприятны. «Ну, а теперь садитесь и ждите, пока я не принесу кофе». Она исчезла в кухне, откуда вскоре раздался звон посуды, донесся аромат приготовляемого кофе. Я слышал, как она тихонько мурлычет модный мотив, включил проигрыватель, зарядил барабан серии пластинок Вагнера и пустил пластинку очень тихо, так что мощные вагнеровские темы чуть слышно шелестели. Она вернулась с кофе, поставила поднос на мраморный столик около дивана и села рядом со мной. «Вы невероятно задумчивы». «Это я так на вас действую?» Я взял чашку и посмотрел ей в глаза. Даже на таком близком расстоянии было видно, что женская зрелость всего лишь смягчила красоту ее классических черт. Грудь четко обрисовывалась под свитером, мягкая линия бедер, вызывающе манила, ноги скрещены. Одна чуть вздрагивает. «Только не вы», — усмехнулся я. «Вы думаете о Грете Сервис, не так ли?» «Да, пожалуй». «Вас не удовлетворяет то, что вы узнали?» «Я удовлетворен, но не совсем. Хотелось бы мне знать, почему это...» Далси поставила чашку, потом задумчиво откинулась назад. «Я знаю. К сожалению, я видел такое прежде. Некоторые из этих девушек никак не хотят понять, что наш мир очень суров. Вокруг тысячи красивых лиц и тел, и все они претендуют на все самое-самое лучшее, а когда у них ничего не получается, они, как ни стараются, не могут с этим смириться. Ну, а дорога вниз гораздо легче дороги вверх, вы это прекрасно понимаете. Не в этом дело. Ей прежде доставалось. Я считал ее более решительной. Голодовка может быть действительно ужасной», — сказала Далси. Ну что?